Отерши пот, Чичиков решился попробовать, нельзя ли ее навести на путь какую-нибудь иною стороной. «Вы, матушка, — сказал он, — или не хотите понимать слов моих, или так нарочно говорите, лишь бы что-нибудь говорить. Я вам даю деньги, 15 рублей ассигнациями, понимаете ли? Ведь это деньги, вы их не сыщете на улице. Ну, признайтесь, почем продали мед? По 12 рублей пуд». Ну, видите ли, так зато это мед. Вы собирали его, может быть, около года с заботами, со старанием, хлопотами. Ездили, морили пчел, кормили их в погребе целую зиму. А мертвые души – дело не от мира сего. Тут вы с своей стороны никакого не прилагали старания. На то была воля Божия, чтобы они оставили мир сей, нанеся ущерб вашему хозяйству. Там вы получили за труд, за старание 12 рублей, а тут вы берете ни за что, даром, да и не 12, а 15, да и не серебром, а все синими ассигнациями. После таких сильных убеждений Чичиков почти уже не сомневался, что старуха наконец поддастся. «Право, отвечала помещица, мое такое неопытное вдовье дело. Лучше ж я маленько повременю, а вось понаедут купцы, да применюсь к ценам». «Срам, срам, матушка, просто срам! Ну что вы это говорите, подумайте сами. Кто же станет покупать их? Ну, какое употребление он может из них сделать? А может, в хозяйстве-то как-нибудь под случай понадобится?» Возразила старуха, да и не кончила речи. Открыла рот и смотрела на него почти со страхом, желая знать, что он на это скажет. «Мертвые в хозяйстве? Куда хватили? Воробьев разве пугать по ночам в вашем огороде, что ли? С нами крестные силы, какие ты страсти говоришь, — проговорила старуха, крестясь. — Куда же еще вы их хотели пристроить? Да, впрочем, ведь кости и могилы все вам остается, перевод только на бумаге. Ну так что ж, как же? Отвечайте, по крайней мере. Старуха вновь задумалась. О чем же вы думаете, Настасья Петровна? Право, я все не приберу, как мне быть. Лучше я вам пеньку продам. Да что же пенька, помилуйте, я вас прошу совсем о другом, а вы мне пеньку суете. Пенька пенькою, в другой раз приеду, заберу и пеньку. Так как же, Настасья Петровна, и богу, товар такой странный, совсем небывалый. Здесь Чичиков вышел совершенно из границ всякого терпения, хватил в сердцах стулом об пол и посулил ей черта. Черта помещица испугалась необыкновенно. «Ох, не припоминай его, бог с ним!» — скрикнула она, вся побледнев. «Еще третьего дня всю ночь мне снился окаянный. Вздумала было на ночь загадать на картах после молитвы. Да, видно, в наказание-то бог и наслал его. Такой гадкий привиделся, а рога-то длиннее бычачьих. Я дивлюсь, как они вам десятками не снятся. Из-за одного христианского человеколюбия хотел. Вижу, бедная вдова убивается, терпит нужду. Да пропади, околей со всей вашей деревни. Ах, какие ты забранки пригинаешь, — сказала старуха, глядя на него со страхом. — Да не найдешь слов с вами. Право, словно какая-нибудь, не говоря дурного слова, дворняжка, что лежит на сене. и сама не ест сено, и другим не дает. Я хотел было закупать у вас хозяйственные продукты разные, потому что я и казенные подряды тоже веду. Здесь он прильгнул, хоть и вскользь, и без всякого дальнейшего размышления, но неожиданно удачно. Казенные подряды подействовали сильно на Настасью Петровну. По крайней мере, она произнесла уже почти просительным голосом. Да чего ж ты рассердился так горячо? Знаю я прежде, что ты такой сердитый, да я бы совсем тебе и не прикословила. Есть из-за чего сердиться. Дело яйца выеденного не стоит, а я стану из-за него сердиться. Ну да изволь, я готов отдать за 15 ассигнаций. Только смотри, отец мой, насчет подрядов-то. Если случится муки брать ржаной или гречневый, или круп, или скотины битой, так уж, пожалуйста, не обидь меня. Нет, матушка, не обижу, говорил он, а между тем отирал рукою пот, который в три ручья катился по лицу его. Он расспросил ее, не имеет ли она в городе какого-нибудь поверенного или знакомого, которого бы могла уполномочить на совершение крепости и всего, что следует. Как же, протопопа, отца Кирилла, сын, служит в палате, сказала коробочка. Чичиков попросил ее написать к нему доверенное письмо, и, чтобы избавить от лишних затруднений, сам даже взялся сочинить. Написавши письмо, дал он ей подписаться и попросил маленький списочек мужиков. Оказалось, что помещица не вела никаких записок, ни списков, а знала почти всех наизусть. Он заставил ее тут же продиктовать их. Некоторые крестьяне несколько изумили его своими фамилиями, а еще более прозвищами, так что он всякий раз, слыша их, прежде останавливался, а потом уже начинал писать. Особенно поразил его какой-то Петр Савельев, не уважая корыта, так что он не мог не сказать «экой длинный». Другой имел прицепленный к имени «Коровий кирпич». Иной оказался просто «Колесо Иван». Оканчивая писать, он потянул несколько к себе носом воздух и услышал завлекательный запах чего-то горячего в масле. «Прошу покорно закусить», — сказала хозяйка. Чичков оглянулся и увидел, что на столе стояли уже грибки, пирожки, скородумки, шанишки, пряглы, блины, лепешки со всякими припеками, припекой с лучком, припекой с маком, припекой с творогом, припекой со сняточками, и не весь чего не было. «Пресный пирог с яйцом», — сказала хозяйка. Чичков подвинулся к пресному пирогу с яйцом и, съевши тут же с небольшим половину, похвалил его. И в самом деле пирог сам по себе был вкусен, а после всей возни и проделок со старухой показался еще вкуснее. «А блинков?» — сказала хозяйка. В ответ на это Чичков свернул три блина вместе и, обмакнувши их в растопленное масло, отправил в рот, а губы и руки вытер салфеткой. Повторивши это раза три, он попросил хозяйку приказать заложить его бричку. Настасья Петровна тут же послала Фитинью, приказавши в то же время принести еще горячих блинов. «У вас, матушка, блинцы очень вкусные», — сказал Чичков, принимаясь за принесенные горячие. «Да у меня-то их хорошо пекут», — сказала хозяйка. «Да вот беда, урожай плох, мука уж такая неавантажная». «Да что же, батюшка, вы так спешите!» — проговорила она, увидев, что Чичков взял в руки картуз. «Ведь и бричка еще не заложена». «Заложит, матушка, заложит. У меня скоро закладывают». «Так уж, пожалуйста, не позабудьте насчет подрядов. «Не забуду, не забуду», — говорил Чичиков, выходя в сени. «А свиного сала не покупаете?» — сказала хозяйка, следуя за ним. «Почему не покупать? Покупаю, только после». «У меня о святках и свиное сало будет». «Купим, купим, всего купим, и свиного сала купим». «И, может быть, понадобится еще птичьих перьев? У меня к Филиппову посту будут и птичьи перья». «Хорошо, хорошо», — говорил Чичиков. «Вот видишь, отец мой, и бричка твоя еще не готова», — сказала хозяйка, когда они вышли на крыльцо. «Будет, будет готово. Расскажите только мне, как добраться до большой дороги?» «Как же бы это сделать?» — сказала хозяйка. «Рассказать-то мудрено, поворотов много. Разве я тебе дам девчонку, чтобы проводила? Ведь у тебя чай место есть на козлы, где бы присесть ей?» «Как не быть». «Пожалуй, я тебе дам девчонку. Она у меня знает дорогу. Только ты смотри, не завези ее. У меня уже одну завезли купцы». Чичиков уверил ее, что не завезет, и коробочка, успокоившись, уже стала рассматривать все, что было во дворе ее. Вперила глаза на ключницу, выносившую из кладовой деревянную побратиму с медом, на мужика, показавшегося в воротах, и малу-помалу вся переселилась в хозяйственную жизнь. «А вот бричка, вот бричка!» — вскричал Чичиков, увидя, наконец, подъезжавшую свою бричку. «Что ты, болван, так долго копался? Видно, вчерашний хмель у тебя не весь еще выветрило». Селифан на это ничего не отвечал. «Прощайте, матушка. А что же, где ваша девчонка?» «Эй, Пелагея», — сказала помещица, стоявшая около крыльца девчонки, лет 11, в платье из домашней крашенины и с босыми ногами, которые издали можно было принять за сапоги, так они были облеплены свежую грязью. «Покажи-ка барину дорогу». Селифан помог взлезть девчонке на козлы, которые, ставшей одной ногой на барскую ступеньку, сначала запачкал ее грязью, а потом уже взобралась на верхушку и поместилась возле него. Вслед за ней сам Чичиков занес ногу на ступеньку и, понагнувши бричку на правую сторону, потому что был тяжеленек, наконец поместился, сказавший: «А теперь хорошо. Прощайте, матушка». Кони тронулись. Селифан был во всю дорогу суров и с тем вместе очень внимателен к своему делу, что случалось с ним всегда после того, когда либо в чем провинялся, либо был пьян. Лошади были удивительно как вычищены. Хомут на одной из них, надевавшийся дотоле почти всегда в разодранном виде, так что из-под кожи выглядывала пакля, был искусно зашит. Во всю дорогу был он молчалив, только похлестывал кнутом и не обращал никакой поучительной речи к лошадям. Хотя чубарому коню, конечно, хотелось бы выслушать что-нибудь наставительное, ибо в это время вожжи всегда как-то лениво держались в руках словоохотного возницы, и кнут только для формы гулял поверх спин. Но из угрюмых уст слышны были на сей раз одни однообразно неприятные восклицания: «Ну же, ну, ворона, зевай, зевай, и больше ничего». Даже сам Гнедой и заседатель были недовольны, не услышавши ни разу ни любезные, ни почтенные. Чубары чувствовал пренеприятные удары по своим полным и широким частям. «Вишь ты, как разнесло его!» — думал он сам про себя, несколько припрядывая ушами. «Небось, знает, где бить. Не хлыстнет прямо по спине, а так и выбирает место, где поживее. По ушам зацепит или под брюхо захлестнет. Направо, что ли?» — С таким сухим вопросом обратился Селифан к сидевшей возле него девчонке, показывая ей кнутом на почерневшую от дождя дорогу между ярко-зелеными освеженными полями. «Нет-нет, я уж покажу», — отвечала девчонка. «Куда ж?» — сказал Селифан, когда подъехали ближе. «Вот, куда?» — отвечала девчонка, показывая рукой. «Их ты!» — сказал Селифан. «Да это и есть направо. Не знает, где право, где лево». Скоро девчонка показала на черневшее вдали строение, сказавшей: «Вон, столбовая дорога». «А строение?» — спросил Селифан. «Трактир», — сказала девчонка. «Ну, теперь мы сами доедем», — сказал Селифан. «Ступай себе домой». Он остановился и помог ей сойти, проговорив сквозь зубы: «Их ты, черноногая!» Чичков дал ей медный грош, и она побрела во свояси, уже довольная тем, что посидела на козлах.